По каким признакам можно определить, что ребенка обижают? Эпиграф. Одной из моих самых больших проблем является то, что я все держу в себе. Я не могу выплеснуть свой гнев и вместо этого выращиваю в мозгу опухоль. Вуди Аллен. Конец эпиграфа. Многие дети не рассказывают родителям о том, что их задирают. Им, особенно внутренникам с их гипертрофированной самокритикой, неловко и даже стыдно жаловаться. Дети часто винят во всем самих себя. «Наверное, я что-то не так сказал, и Джим с дружками напал на меня и отобрал деньги на обед. Впредь мне надо держать язык за зубами». Вот несколько признаков, по которым можно определить, что на вашего ребенка нападают. Он все время находится в подавленном состоянии. Он начинает без всякой видимой причины плохо учиться. Он приходит домой в рваной одежде, его вещи начинают пропадать. Он перестает обедать, так как у него отбирают деньги. Ему снятся кошмары или возникает детский энурез. Он возвращается домой с синяками. Он начинает часто болеть. Защитите своего ребенка-интроверта от хулиганов. Научите его распознавать задир. Вот некоторые типичные признаки. Задиры пытаются запугать потенциальную жертву, говоря громким голосом и пристально глядя в глаза. Сегодня он может быть приветлив, а завтра уже груб. Объясните ребенку, что некоторые дети по природе своей задиры, и поэтому не обязательно дружить со всеми. Объясните, что нельзя ни в коем случае терпеть издевательства. Надо всегда говорить о них взрослым. Помогите ребенку подружиться с несколькими другими детьми. У задир нюх на одиночек. Объясните ребенку, что задиры ревниво относятся к чужим достижениям. Успех другого заставляет задиру чувствовать себя неудачником. Расскажите ребенку, как ведут себя настоящие друзья. Объясните, что задиры стремятся не к дружбе, а к главенству. Они хотят быть вожаками стаи. Научите ребенка пропускать мимо ушей злые замечания задир, не обращать внимания на устрашающие взгляды, цель которых – подорвать самооценку потенциальной жертвы. Не уставайте напоминать ребенку, что поведение задиры – это поведение незрелого человека. Предложите ему представлять себе хулигана в образе крикливого младенца в памперсе. Дети-интроверты ни в коем случае не должны допускать, чтобы задира задевал их чувства. Скажите ребенку, задира хочет, чтобы тебе стало плохо, не доставляй ему этого удовольствия. Пусть внутренний голос повторяет, ты не можешь обидеть меня, я не дам тебе командовать мной. Дети чувствуют свою силу, когда внутренний голос становится их союзником. Говорите детям, чтобы они обходили стороной компании задир. Научите ребенка, чтобы в случае, если ему угрожают задиры, он шел в полицию, на почту, в библиотеку или в другие места, где есть взрослые, которые защитят его. Запишите ребенка на борьбу, чтобы он обрел уверенность в себе. Интроверт, который не съеживается при виде задиры и сохраняет уверенность в себе, реже подвергается опасности нападения. Устраивайте дома ролевые игры. Научите ребенка смотреть задире прямо в глаза и твердо говорить «отстань». «Прекрати, или я на тебя пожалуюсь». Скажите ребенку, чтобы он не стеснялся кричать и звать на помощь. Поговорите с руководством школы, если задиры донимают вашего ребенка. Во многих школах есть программы борьбы с хулиганством. Скажите ребенку, что о приставаниях задир надо рассказать всем. Это остужает пыл хулиганов. Скажите ребенку, что нет ничего зазорного в том, что он испугался или расстроился, но пусть он изо всех сил держится, чтобы не заплакать перед задирой, так как именно этого тот и добивается. Надо взять себя в руки и постараться уйти. Будьте вежливы с детьми, с которыми ваш ребенок возвращается из школы. Общайтесь с ними дружелюбно и приветливо. Задиры редко пристают к детям, родители которых хорошо к ним относятся. Дети-интроверты на экране. В фильмах убедительно показывают трудности, неудачи и успехи детей. Фильмы про детей немного старше вашего ребенка, очень для него поучительны. Недавно мы своим 8-летним внуком посмотрели фильм «Останься со мной» (Stand by me), правдиво рассказывающий о проблемах 10-11-летних подростков, которые живут в очень непохожих семьях. Главный герой Горди – интроверт, наблюдательный, умный книголюб. Он умеет предложить хорошие практичные идеи, важные для всей компании. Крис – экстраверт, сильный, но добрый лидер. Вместе с Горди они ведут группу друзей сквозь приключения и испытания, обсуждают возможные решения и сохраняют дружбу, несмотря на опасности и жалких задир. Еще один хороший фильм для детей постарше, он довольно грустный. «Мой пес Скип», «My dog Skip». Уилли Моррис, маленький замкнутый интроверт, которого понимает только мать, а с отцом отношения не ладится, получает на день рождения подарок – собаку. Пес Скип показывает Уилли, как заводить друзей даже среди задир. Фильм «Моя девочка», «My girl» – трогательная история дружбы двух интровертов – Вейды и Томаса. Они понимают друг друга без слов. Вейда – необычная девочка, которой пришлось пережить много утрат. Она не скрывает, что влюблена в учителя. Со своими чувствами она справляется самостоятельно. Местами фильм очень грустный, поэтому не рекомендую его маленьким детям. «Подкуп в Китай» – «Digging to China» – прекрасный фильм о девочке-интроверте Гарриет, живущей неустроенной жизнью в обшарпанном мотеле с алкоголичкой матерью и старшей сестрой. Гарриет не по годам развита. У нее множество фантазий, но не с кем даже поиграть. У нее появляется друг, умственно отсталый парень по имени Рики. Взрослые неверно истолковывают их дружбу. Если смотреть внимательно, то можно заметить, что во многих фильмах главные герои – внутренники. Как и в детских книгах, авторы которых чаще всего тоже интроверты. Решение знакомых им проблем, показанные в фильмах, сослужит добрую службу многим интровертам. Фильмы позволят им проникнуть во внутренний мир других детей и взрослых. Особенно полезны такие фильмы тем детям, которые лучше усваивают визуальную информацию. Обсудите увиденный фильм с детьми, но лучше делать это через несколько дней после просмотра. В особенности это касается упомянутых выше фильмов с грустными и трогательными сюжетами о проблемах отношений, утратах, разногласиях и жестокости. Моему внуку тоже пришлось столкнуться с задирами. И у нас с ним состоялся интересный разговор о том, почему некоторые дети – прирожденные лидеры, что объединяет детей в группы и что значит быть хорошим другом. Посмотрев «Останься со мной», он сказал: «Они хорошие друзья, потому что поддерживают друг друга. Даже если поссорятся, они сразу помирятся». Задиры в сети. Хулиганство в интернете набирает обороты и поражает многих детей, особенно подростков. Мне пришлось работать с одной девочкой, шестиклассницей Тиффани, ученицей частной школы. Эта девочка подверглась преследованию через интернет. Она поссорилась со своим другом Ником, и он, желая отомстить за обиду, создал сайт о Тиффани с фотографиями и намеками на ее дурное поведение, а также с угрозами в ее адрес. Ник разослал адрес сайта всем знакомым. Тиффани просто сгорала от стыда, так как считала себя виноватой в ссоре с Ником. Когда одноклассники стали избегать Тиффани, поверив всему, что было на сайте, она поделилась с матерью. Мама поговорила с родителями Ника, но они не стали вмешиваться. Тогда расстроенная мама привела дочь ко мне. К сожалению, хамство и хулиганство в интернете становятся все более распространенным явлением, но с ним тоже можно бороться. Отнеситесь к этому серьезно. Обратитесь к интернет-провайдеру или в местное отделение полиции. Там знают, как реагировать на подобные случаи.